Глава 7. Как Кедвалла, король западных саксов, прибыл в Рим для крещения, и о том, как его наследник Ине также посетил гробницы блаженных апостолов. В третий год царствования Альтфрида король западных саксов Кедвалла, со славой правивший своим народом 2 года, оставил трон из любви к Господу и отправился в Рим для стяжания вечного царства. Он жаждал особой чести быть омытым в источнике крещения у порога блаженных апостолов, поскольку узнал, что одно лишь крещение способно помочь людскому роду сподобиться небесной жизни. В то же время он надеялся, что сразу после крещения он освободится от уз плоти и очищенным воспарит к вечной радости. С Божьей помощью все так и случилось. Он прибыл в Рим, когда папой был Сергий, и был крещен в день Святой Субботы перед Пасхой, в год от воплощения Господа 689. Не успев снять белых одежд, он был сражен болезнью и в 10-й день до майских календ освободился от оков плоти и примкнул к обществу блаженных на небесах. В крещении папа Сергий дал ему имя Петр, чтобы он мог именем соединиться с блаженнейшим предводителем апостолов, к святейшему телу которого он явился из дальних пределов земли, движимый горячей любовью. Он и погребен был в храме того же имени, и по приказу понтифика на его гробнице высекли эпитафию, чтобы память о нем сохранилась навсегда, и те, кто прочтет или услышит о нем, учились на его примере рвению в делах веры. Вот что там было написано. «Слава, богатство, родных, мощь королевского трона, крепости, войска, вождей, лавров, трофеи победы, доблесть свою, что дополнена доблестью предков. Ради небесной любви презрел этот гордый Кедвалла, узнав ту любовь у Петра и придя поклониться святыне, чьи струи его напоили питающей душу водою, из самых глубин приносящей свои драгоценные токи и славой своей оживляющей всех от нее пригубивших. Он с легкой душою принял благодать новой жизни, отринувши варварский гнев и постыдные нравы. С душой измененной и имя сменил на Петра он, как Сергий велел, приготовив отцовское место для сына, рожденного вновь милосердную волей Христовой, и ею же к небу вознесенного в белых одеждах. Чудесна судьба короля, но милость Христова чудесней, и мудрость его превзошла всю мудрость сынов человека. Из крайних пределов земных, от скал отдаленных британских, множество стран миновал, и по многим прошел он дорогам, чтобы в град Ромула с чистой душою явиться и принести дивный дар свой к Петровой святыне. Ныне причтен он к Христовых избранников сонму, к небу душой воспарив, телом в гробнице лежит. Лишь для того отложил он земного регалии царства, чтобы на царство Христа их добровольно сменить. Здесь покоится Кедвалл, иначе Петр, король саксов, 30 примерно лет, похороненный в 12-й день до майских календ, во 2-й индиктион, в царствовании благочестивейшего правителя императора Юстиниана, в 4-й год его консульства, во 2-м году понтификата апостольского правителя папы Сергия. Когда Кедвалла отправился в Рим, трон унаследовал его родич Ине. После 37 лет правления западными саксами он также оставил королевство наследникам и прибыл в город блаженных апостолов в понтификат Григория, чтобы провести остаток земной жизни в паломничестве по святым местам и быть потом с большой радостью встреченным святыми на небесах. В то время многие англы, знатные и простые, миряне и клирики, мужчины и женщины, стремились сделать то же самое.